Глава 6. Что легко нам дается, то и ценится дешево. И было бы действительно странно, если бы такая замечательная вещь, как свобода, не ценилась столь высоко. Томас Пейн. В ту ночь, что последовало за увольнением Хендрика, я чувствовал себя хуже, чем когда-либо в лагере Кюри. Я не мог уснуть. Если вы прошли учебный лагерь, то должны понимать, насколько потрясен должен быть новобранец, чтобы с ним случилось такое. Но на учениях днем я не был. Да и плечо, несмотря на то, что врач признал меня выздоровевшим, все еще побаливало. А тут еще письмо от мамы из головы никак не шло. Вдобавок, стоило мне закрыть глаза, я опять слышал «С-с-с-хлоп» и видел, как Хендрик обвис, привязанный к столбу. На шевроны мне было плевать, они больше ничего не значили. Я твердо решил уволиться. Если бы не поздняя ночь до отсутствия бумаги и ручки, я уволился бы прямо сейчас. Тед дал промашку. Ему понадобилось на это от силы полсекунды. Ведь все вышло действительно случайно. Хоть и ненавидел он службу, а кто ее любит, но все же собирался отслужить срок и получить избирательные права. Тед хотел стать политиком, постоянно об этом говорил. Мол, стоит ему получить гражданство, вот увидите, сразу многое изменится. Теперь ему не придется занимать никаких должностей. Стоило самую чуточку расслабиться, и все. Крышка. Но если такое стряслось с ним, то и со мной может. Ведь и я от случайности не застрахован. Завтра или на будущей неделе... И даже уволиться не дадут, иначе как под барабан и со сполосованной спиной. Да, пора признать, что я ошибался, а прав был отец. Пора взять лист бумаги и скорей домой. Сказать отцу, что готов ехать в Гарвард, потом заниматься нашим бизнесом, если, конечно, отец не передумал. Надо пойти к сержанту Зиму прямо утром и сказать ему, что с меня хватит. Но это не раньше утра. Сержанта Зима можно будить только ради чего-нибудь экстренного, а не из-за всякой ерунды, уж будь уверен. Кого угодно, только не Зима. Сержант Зим. Он беспокоил меня не меньше, чем случай с Тедом. Когда заседание трибунала кончилось и Теда увели, он сказал капитану Френкелю: «Разрешите обратиться к командиру батальона, сэр». «Конечно, я как раз собирался поговорить с вами. Садитесь». Зим бросил на меня взгляд, и то же самое сделал капитан. Я понял, что лишний здесь. В приемной не было никого, только пара писарей штатских. Выходить наружу я не решался, капитан мог зачем-нибудь вызвать меня. Я нашел недалеко от двери кресло и сел. Сквозь перегородку мне было слышно, о чем они говорят. Штаб батальона был, можно считать, домом, так как в нем находилось стационарное оборудование для связи и записи. Однако это было всего лишь полевое строение облегченного типа, проще говоря, хибара, так что внутренних перегородок все равно что не было. Я сомневался, что штатским что-либо слышно, оба они были в наушниках и склонились над пиш-машинками, да они и внимания не стоили. Подслушивать я не намеревался, но тем не менее все слышал.